Глава 35. Девушка приготовила себе кофе. Несмотря на то, что ее наблюдения подтвердились, она не чувствовала удовлетворения. Напротив, это существо становилось смелее и каждый день подходило все ближе. Изначально оно, или они, наблюдало за ней из леса, держало дистанцию. Потом они стали заходить в сад, но их спугнул Тиндер. Уверенность неизвестных возросла. Они осмелели, стали заглядывать в окна, бегали по Вудлейн, перемещали моток веревки. А прошлой ночью решились на смелый поступок, постучали в окно, чтобы привлечь внимание Руби. Жаль, что этого не видел Крис. Но кто эти загадочные визитеры? Яна подумала, а если бы Руби открыла дверь, они бы убежали или остались? Наверное, они бы все-таки остались. А что было бы потом? Жаль, что Руби не разбудила ее. Они могли бы вместе выйти на улицу и посмотреть. На прощание подруга сказала, что у нее мурашки от этого места. Яна улыбнулась. Благоразумная, прагматичная и рациональная Руби выскочила за дверь, даже не осмелившись ночью выглянуть на улицу. Если она будет ждать на диване, вне поля обзора, с открытыми шторами и выключенным светом, вернутся ли они? Тогда девушка сможет их сфотографировать. Нет смысла включать датчик света. Они уже продемонстрировали, что знакомы с его принципом работы. Хватит ли у нее смелости оставаться внизу, дожидаясь их нового появления? Яна и сама не знала. Намного безопаснее находиться наверху, лежа в удобной постели. Яна вздрогнула от звука дверного звонка. «Руби? Подруга что-то забыла? Или вернулась, чтобы снова попытаться убедить поехать с ней?» Девушка поставила кружку на стол, запахнула халат и пошла открывать. Тиндер, виляя хвостом, семенил следом. «Это ты?» — удивленно вскрикнула Яна. «Извини, сначала надо было позвонить, чтобы не застать себя врасплох», — ответил Крис. «Этой ночью у меня были гости, поэтому мы поздно легли». «Почему ты тут?» «Я же предложил отремонтировать забор в эти выходные. Инструменты у меня в машине». «Ага», — удивилась Яна. «Она уже позабыла об этом. Я и не думала, что ты приедешь. Кстати, я справилась совсем сама». «Прости за свидание. Ты же знаешь, иногда я бываю редкостным козлом. Давай проверю твою работу». Яна колебалась. Девушке хотелось сказать ему, что там все нормально, поэтому не стоит больше приезжать. «Могу вернуться позже, если хочешь», — предложил мужчина. «Ладно уж, заходи». Она отошла в сторону, пропуская его в дом. «Я пока оденусь, а ты займись забором. Посмотрю, что там можно сделать, а также захвачу инструменты из машины», — пояснил Крис. Удивленная Яна поднялась наверх. «Какого чёрта?» «Да, он совершенно прав в своем определении. Он козел, но извинения Криса показались ей такими искренними. Ладно, пусть проверит забор, раз приехал, но вряд ли Яна снова сможет ему доверять. Пока Яна одевалась, она слышала, как Крис возится внизу. Девушка наблюдала за ним из окна спальни, когда тот открывал багажник машины. «А он все-таки красивый», — подумала она. «Высокий, светловолосый, с красивыми скулами». Ему больше идет работать руками, нежели вести светские беседы за ужином. Крис достал рабочую одежду, сумку с инструментами, а потом захлопнул крышку багажника. Он не сразу вернулся в дом. Почему-то постоял на улице, оглядываясь по сторонам, словно кого-то высматривал. Яна причесалась, а затем спустилась вниз. Душ пока подождет. Надела куртку и вышла в сад. На улице достаточно прохладно. Крис, прислонившись к живой изгороди, орудовал шуруповертом. «У тебя хорошо получилось», — похвалил он, когда девушка подошла ближе. «Твоя хозяйственность заслуживает уважения. Я закручу шурупы, чтобы укрепить заплатку». «Спасибо», — поблагодарила девушка, рассматривая его со спины. Мужчина согнулся над забором, и со стороны он выглядел таким уязвимым и доступным. Это было на него совсем не похоже. «Как ты думаешь, что это может быть?» — спустя несколько секунд спросила Яна. «Что угодно», — ответил он, — «но я уверен, оно не причинит тебе вреда». «Почему ты так уверен?» Мужчина выпрямился и посмотрел на нее. В этих лесах нет опасных животных. Тогда почему они продолжают приходить сюда? Ищут еду. Яна еще какое-то время продолжала смотреть на его спину, а потом предложила. «Будешь кофе с круассанами? Я еще не завтракала». «Да, пожалуйста, если не трудно». «Да что тут сложного?» Девушка вернулась в дом, заварила кофе и поставила круассаны, изначально купленные для Руби, разогреваться в духовку. Яна больше не собиралась говорить Крису о своих странных наблюдениях. Он пришел спустя 5 минут. «Всё готово», — объявил мужчина, снимая спецовку. «Спасибо тебе». Яна отнесла в гостиную кружки с кофе и тарелку с круассанами, поставив это все на журнальный столик. Крис бросил рабочую одежду и инструменты у входной двери. «Чтобы не забыть их на обратном пути», — произнес он с противной ухмылкой. Крис сел в свое любимое кресло. «Угощайся», — сказала девушка, подвинув тарелку с едой. «Спасибо. Это из магазина «Лилиан»?» «Нет, вчера ездила в колл-шоу, но я заезжала к ней по пути домой и в магазине встретила твоего двойника». «А, Роберт Джарвис», — угадал Крис. «Мы похожи. Даже слишком». Повисла неловкая тишина, во время которой Яна сосредоточилась на своем круассане. Тишину нарушил Крис, сказав: «Лилиан отругала меня за мое поведение и попросила извиниться. Прости меня, Яна. Я знаю, что отреагировал тогда непростительно грубо». Девушка кивнула. «Проехали», — ответила она. «Видишь ли, у нас с Камиллой своя история», — пояснил Крис, стараясь не смотреть собеседнице в глаза. «Все нормально», — ответила Яна. «Это ваше дело. А ты просто начал двигаться дальше». Мужчина вопросительно посмотрел. «Энн», — произнесла Яна. «Боже, нет! Энн — наша общая с Камиллой подруга, вот и все. Мы просто шли вместе. Я как раз собирался осмотреть забор с другой стороны». «Так ты был в лесу только из-за забора?» — уточнила Яна. «Да». Но девушка хорошо помнила странное выражение лица пожилой женщины. «А ты там не находил моток веревки?» — спросила Яна. «Этой веревкой я связывала доски между собой». «Нет, но я могу достать целую кучу, если нужно. Они стоят сущие копейки. Они всегда есть в продаже у Лилиан». «Ладно, в сарае пока еще остались запасы». Снова повисла неловкая пауза. Крис доел круассан, а потом спросил. «Значит, у тебя ночевал друг?» «Да, Руби». «Значит, это девушка?» Яна кивнула. Мужчина допил кофе, а затем отнес кружку в раковину. «Мне пора идти», — сказал он, погладив Тиндера. «Эти шурупы должны надежно удерживать доски на месте, но если что-то случится, просто позвони мне». «Спасибо». Яна проводила его до двери, где Крис внезапно остановился и повернулся к ней. «Я и правда очень сожалею», — произнес он. «Я хотел бы загладить свою вину. Давай снова куда-нибудь сходим». «Вот как?» — удивилась Яна. «Ага. Лилиан предложила сводить тебя в кино, где я буду молчать и не смогу ничего испортить». «Хорошо, я подумаю». «До встречи». Яна посмотрела ему вслед. Примет ли она его приглашение? Девушка пока не знала. Мило, однако, с его стороны извиниться и помочь.